Нам хотелось бы знать это наверняка. Понимаю, сказал Рэмбо. Большая нация расколота на два противостоящих друг другу лагеря. В итоге весь регион втянут в это противостояние. Я сказал, что понимаю. Но мне нет до всего этого дела, проговорил Рэмбо. Эта война не моя. Джон, борцам за свободу приходится вести бой с самыми мощными боевыми вертолетами в мире. В их же распоряжении никуда не годные винтовки, которым уже полвека, вмешался Траутман. Какое они имеют отношение к вам, сэр? Я вступаю в их ряды. Казалось, комната уменьшилась в размерах. «Нет», — возразил Рэмбо, — «вы, Джон, они верят в свободу. Так какого же черта я буду оставаться в стороне?» «Но вы уже отвоевались на своих воинах, заработали медали, пускай из жопы вроде этой», — он кивнул в сторону Брикса, — «посылают на верную смерть других, а не вас». Рэмбо повернулся, намереваясь вернуться в кузницу. «Джон, я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Чтобы ты возглавил миссию». «Вы полагаете, я так глуп?» — удивился Рэмбо. «Американский полковник не имеет права подвергать себя риску. Если вас поймают, в руках у Советов окажется крупный козырь. Если же вас возьмут в плен, это отвлечет внимание мировой общественности от их вторжения в Афганистан. Он подымет Траутман». Покачал головой, я не стану пересекать границу. В Пакистане я буду обучать афганских беженцев навыкам ведения боя. Так какая в таком случае отводится роль мне? Ты пересечешь границу вместе с отрядом афганцев, выяснишь, что случилось с этим журналистом и завершишь начатую им работу. Будешь делать снимки. Собирать доказательства, что советские готовят наступление. Факты их зверств. Одним словом, сведения, которые помогут восстановить мировую общественность против Советского Союза. Делать снимки. Мне это кое-что напоминает, а? Это же самое я должен был делать и в последний раз. А что, правительство окажет мне всевозможное содействие? Траутман покачал головой. Это секретная миссия. Ясно, как в последний раз. Если меня возьмут в плен, я работаю сам на себя, правительство от меня откажется, ну, как обычно. Это надувательство, сэр. Брикс в изумлении воздел руки. Мне сказали, будто ты величайший солдат. Я на самом деле никто, — возразил Рэмбо. Моя война завершена. Да, разумеется, — крикнул Брикс. Сейчас воюет не Америка. Ну, а как насчет завтра? Завтра не существует. Это ты так считаешь? Хочешь, верь мне, хочешь, нет, но завтра мы можем оказаться втянутыми в эту войну сильнее, чем ты думаешь. Только не я. Рэмбо отошел в сторону. Но ведь ты не унимался, Брикс. Я выполнил свой долг. Теперь черед других. Рэмбо бросил печальный взгляд на Траутмана. Мне бы хотелось, сэр, чтобы это был не ваш. Он почувствовал, как перехватило дыхание. Никаких личных обид, а? Я обещал тебе, Джон. Так что никаких личных обид. У Рэмбо заныло в груди. Спасибо, произнес он и вышел из кузницы. Вам следовало предупредить меня, что ваш герой настоящая примадонна, бушевал Брикс. Мы лишь зря потратили время. «У него полное право дать нам отворот-поворот», — сказал Траутман. «Он больше не обязан подчиняться чьим бы то ни было командам. Он повернулся таким образом, что мне пришлось его упрашивать». Траутман пожал плечами. «Мы сделали все возможное, просто ему ничего не нужно». «Он заслужил, чтобы его оставили в покое. Он не обязан подставлять свою задницу, если ему не хочется». «Вы утверждаете, он не хочет рисковать? Черт побери». Ваш вояка попросту струсил. Что вы несете? Он сломался год назад, когда выполнял задание во Вьетнаме. Да он не хочет взяться за это, потому что превратился в труса. Траутман рассвирепел. Этот парень принес в жертву своей стране больше, чем вы, и я не отрицаю его прошлых заслуг. Они у него впечатляющие, я изучил его досье. Впечатляющие?»